День второй. Этим утром Ирина решила сходить на тренировку, а я, как обычно, отказался к ней присоединиться. На улице уже была почти весна. Я постоял перед своей машиной, покурил и неторопливо поехал в офис привычным маршрутом, по которому катался каждый день. Скажу честно, мой волшебный дар предугадывать неприятности никуда не делся. Поэтому, когда на одном из перекрестков позади меня пристроился здоровенный черный ленд-крузер, я заподозрил неладное. Махина поморгала мне фарами и включила правый поворотник. В среднем ряду-то? Ну, бывает, просит подвинуться, наверное. Однако, когда загорелся зеленый, джип вырубил поворотник и поехал за мной. Нужно успокоиться, может, мне просто показалось? Я решил изменить маршрут и поехал другой дорогой, но навороченный сарай продолжал меня преследовать. Он шел за мной, помаргивая фарами, предлагая остановиться и прижаться к обочине. Тут идиотом надо быть, чтобы не понять все эти приглашения. Я сунул руку под куртку и проверил, на месте ли мой маленький глок. Не забыл ли я его, как обычно, дома? Нет, стволик на месте. Хотя если там сидит бригада с калашами, ничего я им не сделаю. Ладно, остановлюсь прямо на проспекте, вряд ли они будут жестить прилюдно. Я моргнул поворотником, повернул руль и остановился на обочине. Вроде бы запрещающих знаков нет. Крузак встал за мной. Эх, выйти что ли, или посидеть в машине? Быстро глянул в зеркало. Хм, какой-то долговязый парень с зонтиком и в длинном драповом пальто. Он неторопливо подошел к машине и постучал в окошко. Я чутка приоткрыл окно. «Сергей Викторович?» – поинтересовался он. «Мы из компании Soft and Amp Dream Technology. С вами хотят встретиться и поговорить. Почту вы совсем не читаете, в соцсетях к вам тоже не пробиться. А что, если я не склонен к разговору и очень тороплюсь на свою любимую работу?» «Бросьте, вам сегодня торопиться некуда. Не переживайте, мы хорошая компания. Никто не будет угрожать или прессовать. Просто один разговор и все. Никаких обязательств, как в вашей любимой выбивалке». «О, вы, значит, играете у нас. Надеюсь, у вас там не фан-клуб имени меня». «Вы достаточно знаменитая и одиозная личность, Сергей Викторович, но сейчас ошибаетесь. Мы ваши конкуренты». «Ладно, тогда вернитесь к себе в машину, я поеду за вами. Обещаю, что дурить не буду». «Спасибо, Сергей Викторович». Паренек вернулся в черный крузер, и я поехал за ним. «Конкуренты, говоришь?» «Не удивлен. Было бы полной глупостью не догадываться, что за нами следят люди из геймдева, что они покупают наши дримлорды и играют в Ордению. Уверен, эти ребята уже разобрали машинку, повторили ее, и ничего не получилось. Теперь хантить будут». Я тут же набрал Костю и коротко поведал ему о том, что меня пригласили на беседу. Мой друг внимательно меня выслушал. «Так, у тебя сложный квест, Серега. Вынюхай, что у них там есть, чего они достигли, но никаких наших технологий не открывай». «Если бы я их знал, ты же мне сам толком ничего не рассказывал». «Не думаю, что ты поверишь в эту эзотерическую чушь. В общем, импровизируй, это у тебя отлично получается». Я выключил мобильник. «Конечно, отличное задание. Буду строить из себя идиота, как обычно». Контора наших конкурентов находилась в большом бизнес-центре на набережной. Да, все очень похоже на наш, только автоматчиков на входе нет, а обычный охранник. Что меня приятно удивило, сопровождающий меня паренек был один, без телохранителей. Хотя, кто его знает, может быть, он ниндзя и в одиночку отряд СОБРа уложит. Конечно, меня сразу проводили в красивый кабинет, в котором сидели еще двое человек. Симпатичная леди по имени Ульяна с длинными ровными ногами, что в наше время редкость, и Геннадий Юрьевич, взрослый мужик в дорогом костюме. Суровый и строгий, по бровям видно и морщинам на лбу. Лет 60 ему точно. Все они внимательно смотрели, пока я вешаю свою куртку. «Извините». Я убрал кобуру с пистолетом на пояс и сел в предложенное мне кресло. «У вас, я так понимаю, все очень серьезно», – начал беседу Геннадий. «Неужто прессуют власти?» «Всякое бывает», – я улыбнулся. «Хочу вас предупредить, Геннадий Юрьевич», – сказал паренек, – «что Сергей Викторович очень непростой человек, он толстый тролль, и в самой Ордении у него весьма дурная репутация». «Спасибо, мне это льстит», – ответил я. «Тогда перейдем к делу», – сразу начала Ульяна. «Как вы уже знаете, мы являемся вашими конкурентами и пытаемся создать подобную игру. «Это нормально», – подтвердил Геннадий. «Нельзя, чтобы рынок таких игр был монополизирован». «И чего вы достигли?» – поинтересовался я. «Мы создали вот это». Ульяна открыла коробочку, стоявшую на столе. Я ее и не заметил. В руках девушки появился прибор, жутко похожий на наш Дримлорд. «Клонировали?» Я протянул руку, и мне дали потрогать это чудо техники. «Да, так и есть. Дримрайдер, брат нашего устройства. Очень похожий, только эргономика получше». «Нравится?» – спросила девушка с довольной улыбкой. «Хорошо сделано, но работает он только у человека, имеющего аккаунт в Ордене, не так ли?» – спросил я. «Именно так. Вы могли бы выпустить их хоть 10 тысяч, но он не работает, пока это просто игрушка, помогающая человеку осознаваться, и стоил бы он 1015 рублей, если бы появился в продаже. Вы очень проницательны. От меня-то вам что нужно? Пора включать дурачка». Вся троица переглянулась. «Мы хотим предложить вам сотрудничество, Сергей», – сказал Геннадий. «Какого рода? Вы хотите, чтобы я стал вашим шпионом или предлагаете мне работу в своем офисе?» «Скорее всего, второе». Чужой босс вытер лоб платочком. «Давайте на чистоту, Сергей. Мы не понимаем, как работает ваша игра, а у нас тут не дураки сидят. У меня вот 3 высших образования, причем технических. Я инженер. Я лично разобрал вашу машинку и понимаю, как она устроена. Она следит за движениями глаз спящего и определяет, когда у него начинается фаза быстрого сна. В этот момент срабатывают электроды, и височная область получает слабый разряд частотой в 40 Гц. Привет, игрок осознался. Затем срабатывают светодиоды, которые создают светлячков, и дальше человек по инструкции ищет дверь, через которую попадает в Ордению. Так происходит первые 10-20 раз, а потом светлячки вообще перестают появляться, и игрок сразу осознается в игре. Как появляется портал, как был создан сервер? Я понимаю, что тема эта не изучена современной наукой, и многие стараются пробиться самостоятельно. Хакеры сновидений, секты ведьм, да те же фазеры со своими контактерами. Я лично считаю, что все это херня на постном масле. Сплошная шизотерика. Ульяна считает немного иначе, а Антон является последователем Радуги. Ну и у него ни черта не выходит. Как это удается Константину Сергеевичу? «Да, хорошо обосновал, отлично подвел, замечательный доклад. Как бы теперь выкрутиться? Сказать им правду? Один фиг не поверят. А если и поверят, то все равно ничего не смогут сделать. Они изначально движутся не в том направлении, но спорить с ними себе дороже. Здесь у каждого свой Иисус, но пока наш с Костей круче». «Вынужден вас разочаровать, Геннадий Юрьевич». Я грустно улыбнулся. «Но вы действительно имеете дело с такой шизотерикой, что даже если бы и узнали всю правду, которой я, кстати, не обладаю, вряд ли бы в нее поверили». «Понятное дело, что это настоящая магия», – оживленно вклинился Антон. «Извините, что не представился сразу. Я сразу всем сказал, что все происходящее в Ордении – это астральные войны, а они мне не верили. Я им показывал сообщения с форумов сновидцев, есть же куча подтверждений от разных людей. Они попадают в тонкие миры». Я тяжело вздохнул. «Судя по этому вздоху, вы, Антон, заблуждаетесь», – улыбнулась Ульяна. «Сергей Викторович точно знает нечто особенное, ведь недаром он является правой рукой Константина. У него особенная магия, которой ни вы, ни ваш отдел не обладают, сколько бы ни осознавались». «Сколько вы изучаете осознанные сновидения?» – спросил я у Антона. «Только честно». 3 года я прочитал уйму книг и научился техникам по входу в фазу. У меня стабильный выход из тела». «Куда выход?» Я уже начал забавляться. «В астрал, конечно же», – горячо ответил парень. «Да». Я покачал головой. У паренька в голове явно мешанина, как у большинства современных сновидцев. «И как часто вы осознаетесь?» «Раз в неделю точно, а теперь каждую ночь». «У вас есть ваша карта сновидений? Я бы хотел взглянуть на нее, если можно», – попросил я, но Антон растерянно захлопал глазами. «Так, понятно. Просто если вы не были в закатном городе или в Лимбе, то нам, увы, не о чем говорить», – сказал я. «Вы сейчас говорите о тонких мирах, да?» «Давайте поступим так, Антон. Я обещаю всем здесь присутствующим, что если вы найдете меня в Лимбе или хотя бы сможете попасть в мой сон, я обязательно расскажу вам все, что знаю, ну а если не сумеете, то принимайте фазерон, или что там еще ваш учитель советует. Больше, увы, я никому ничего рассказать не могу, и дело тут не в дурацком договоре о неразглашении информации, а в банальном отсутствии вашей компании нормальных дриммеров. «Любая моя информация будет для вас совершенно бесполезной. Боюсь, Геннадий Юрьевич, что наша беседа окончена». «Сколько вы хотите в месяц?» Сразу в карьер погнал седой мужик. «Нисколько», — сказал я. «Я не смогу поднять вам сервер или создать новый мир, так как не обладаю необходимыми навыками. А схантить Константина у вас точно не получится». «Ладно, приятно было познакомиться. Кто знает, может быть, наша компания захочет прикупить у вас партию дримрайдеров. Сделано и правда хорошо». Все молча пожали мне руки, а Ульяна решилась проводить. «Где мы можем найти такого человека, как Константин?» – спросила она, когда мы вошли в лифт. «Будете смеяться, но только в Лимбе. Поэтому вам нужен дримсталкер, который проникнет туда и сможет найти такого человека или иномирца. И он еще согласиться должен. Обычно настолько просветленные личности не думают об играх, так что Костя у нас в некотором роде уникальный персонаж. Возьмите мою визитку, пожалуйста. Если найдете подобного человека, то позвоните мне. Поверьте, награда превзойдет все ваши ожидания». «Хорошо». Я машинально сунул ее в карман. «Да уж, вот такие у нас конкуренты. Конечно, в Лимбе можно встретить очень крутых сновидцев, это факт, но очень сложно понять, кто стоит перед тобой. Хантить их там, скорее всего, не получится. Задумайся, Сережа, а ведь ты можешь и сам стать Костей. Нет, не надо у него отбирать частицу Творца, нужно всего лишь найти еще одну. Да ее даже искать не надо, просто сгоняй к своим новым друзьям фазовым волкам и забери то, что они охраняют. Ну а что, получишь свой профит, сделаешь игру гораздо лучше и будешь богом. Будешь обсыпаться кокаином, обкладываться бабами и срать на все. Ну, круто же?» «Да, полный набор мечтаний среднестатистического россиянина. Будь мне лет 20, я бы точно вписался в подобный блудняк, но теперь мне настолько лениво, что даже жопу поднимать не хочется. Только представь, сколько будет мороки с организацией. Вечные недосыпы, планерки, обсуждения, встречи черт знает с кем, а у меня плохая память на имена и фамилии. Нет-нет, стар я стал для этого дерьма. Не деньги правят миром, не они. Вон сколько у нас было богатых людей, и все померли. Один себе сердце раз 7 пересаживал, другой не смог победить рак. Что, помогли им их миллиарды? Нет, конечно. И где они сейчас? Достигли ли они просветления? Добрались ли до закатного города? Хороший вопрос. Может быть, их уже фазовые волки в угольном лесу доедают? Тут же вот вечная беда. Либо ты всю жизнь вкалываешь за бабки и ради бабок, либо просветляешься. Можно сколько угодно читать всю эту шизу, вступать в секты, искать себе гуру, но один хрен ты будешь слабее любого буддийского монаха. Он ведь с детства занимается только этим, а ты такой умный, решил просветлиться в лет так 16, когда вроде бы все уже есть, и пора о смерти и о смысле жизни подумать. Поздравляю, ты уже опоздал. Можешь не практиковать, все равно твой поезд уже ушел. Просто смирись, признай свою слабость и успокойся. Хотя кто знает, вдруг тебе повезет, как Костя, и ты получишь свой счастливый билет. Я вот не получил, наверное, потому что плохо старался. Интересно, симбион там все еще светит частица Творца? Уже позже мы стояли с Костей на крыше нашего офиса и молча курили. Конечно, я все ему рассказал. Теперь мой друг пребывал в состоянии принятия решения. «Неудивительно», — наконец выдал он. «Чуваки-то все правильно делают. Купили у нас наборчики, скопировали, улучшили, да и решили нанять спецов по ОСам. Логично. Будь я чуваком со стороны, сделал бы точно так же. А кто у нас сейчас громче всех на слуху? Правильно, Радуга и его братья, фазеры. Слово-то какое выдумали. Хлебцы такие есть, шведские вроде бы. И пушки фантастические. Ага, припоминаю что-то. Ты сам что о них думаешь? О фазерах этих в смысле? Пробовал по их книжкам осознаваться?» «Да, конечно», — нехотя признался я. Радуга выбрал эффективный метод, он правда работает, причем хорошо. Это же все наработки Роберта Монро, если разобраться. Он использует грубую вибрационную технику прямого перехода в ОС, которая очень похожа на послесмертное переживание. Выход из тела, понимаешь? «Думаешь, это опасно?» – быстро спросил Костя. «Ну, если у тебя голова изначально была в сторону эзотерики повернута, то да. Сразу начинаешь выходить в астрал, встречаться с богами. Он придумал понятие «фаза» и запихал туда и астрал, и ОС, и сонный паралич. Вообще все. Хотя к чести Михаила могу заметить, что он старается слово «астрал» избегать. В его книгах вообще ничего нет про нижние уровни. Это все игра подсознания, личная песочница». «И это мне говорит человек, к которому ходят ведьмы во снах, а сам он симбионт?» Костя улыбнулся. «И что дальше с этим радугой? Я его, честно, не читал». «Да, его техника работает, как удар молотком по хлебалу. Фазеры обожают сонный паралич, они его адепты. Считай, что сначала они вызывают его, а потом выскакивают из тела в фазу, хотя на самом деле они просто осознаются в своей комнате. Многие испытывают дикий страх и ужас, потому что видят свое неподвижное тело в кровати и их выбивает обратно. Мне самому было не по себе, а еще все эти фантомы пограничных состояний. Приятного мало. В общем, если ты хочешь осознаться быстро и эффективно, но с пугалками, тебе к фазерам, либо долго и нудно мучайся с якорями и лови сон за хвост». «Ты веришь в это дерьмо?» – поинтересовался Костя, смачно покуривая свой косяк. «Ну, астрал, внетелесный опыт». «Кто из вас ходил в астрал, наблевал там и насрал?» Усмехнулся я, и мой друг гулко расхохотался. «Все секты, группы сновидцев, фазеры придумывают что-то свое, хотя по сути занимаются одним и тем же. Просто каждый мнит себя гуру и думает, что несет просветление. В итоге у нас куча мала из индийских, тибетских практик, кастанедовщины, собственных додумок и славянских вед. Тот же Радуга еще фразочки из Завета втыкает, что, мол, оказывается, все эти Моисеи входили в фазу и вступали в контакт с Богом, хотя про астрал он старается не рассказывать на своих выступлениях. Кто-то вон с молитвами и распятиями исследует лимб. Вера она такая, погляди YouTube, узнаешь много нового, крышечка быстро поедет». «Реально?» Костя чуть не подавился. «Угу, а про фазерон слышал?» «Нет, конечно, давай, жги». Костя начал смеяться. Да, хорошая трава ему попалась. Многие сновидцы утверждают, что с помощью ОС можно лечить опасные заболевания. Типа всего-то нужно осознаться, представить себе доктора. То есть создать спрайта? Да, и что он сразу поставит тебе диагноз. Мол, простатит у тебя, бро, потому и импотент ты. Но ведь такой доктор оперирует только известной тебе информацией. Невозможно у собственного спрайта узнать то, чего ты не знаешь. Ты вот это понимаешь, а они нет. Ну а потом ты представляешь себе мазь фазерон, которая сразу излечит тебя от простатита. Достаешь ее из кармана и начинаешь мазать жопу. Б***ь. Костя чуть не упал с крыши. И что, помогает? А ты думал, клинических подтверждений нет, но сила самовнушения у человека очень велика. Потом фазер создает крутую телку, шпилит ее и типа окей, я излечился. Крутое доказательство, но в реальном мире так как висел, так и висит, да? Костя сплюнул и затянулся еще разок. «Да чего техника дошла-то, а? В жопу медицинский прогресс, лечись ОСами, cool story, бро. А ты мне вот что скажи. Понятное дело, что все эти фазы, ОСы и астрал одного поля ягоды, но тогда как сюда вписываются закатный город Олимп, а? Мы же там бывали и не раз». «Это вообще недоказуемо. То есть мы знаем, что это все есть. Тусуемся там, изучаем, но правды не знает никто. Для меня лично лимб – это устойчивый уровень сновидения, который был создан кем-то вроде тебя, только гораздо могущественнее, обладающим силой сотни творцов. А кто-то, наверное, считает, что это астрал или фаза. Слишком много понятий придумали люди». «Верно, я тоже так думаю. Слушай, а у фазеров тоже нужно покупать книжечки, платить за курсы, стандартная схема?» «Конечно», – ответил я. «Любая маломальская тусовка по осознанным сновидениям берет бабки за обучение и консультацию, издает книжки, проводит семинары и сходки». «Обучим фазе за 3 дня. Испытай внетелесные переживания и выйди из тела». «Отличный лозунг, конечно. Михаил молодец. Правильный подход. Одобряю. Я бы сам подобное замутил. Кому надо, сам прочитает, научится. Ну а дурачки пусть платят из своего кармана». Это же все проблема современного обывателя, Сережа. Сейчас время такое. Никто не хочет учиться годами и бесплатно. Все хотят сразу да побольше, но чтобы недорого. На Западе вот как. Всю жизнь учишься, потом пашешь, и чем круче колледж, тем лучше работу ты получишь. Человека с детства приучают к работе и кредитам, к домику с белым заборчиком и двум машинам. У нас же вот все совсем наоборот. Наш образ жизни показывает нам, что можно вот сидеть на жопе и вдруг бам, ты избранный, и все само посыпалось. Вспомни наши самые популярные сказки. Иван Дурачок, Илья Муромец и прочие герои. Сидят, нихера не делают, а потом бам, и стали супергероями. Их даже никакие радиоактивные монстры для этого не кусали. Само все упало и в руки пришло. Это же нарочно культивируется, чтобы быстрее человека загнать в рамки современной системы потребления. Не надо стараться. Сиди, жди, жри, покупая наш продукт. Нет на самом деле никакого развития личности. Ты, дурачок, у нас особенный. Мы тебя любим. Подожди, потерпи, пострадай. Все образуется лучшим образом. Главное, будь хорошим и покладистым человеком, а высшая сила тебе воздаст. Сложность жизни сильно понижается, но это только визуально. Все стараются оказуалить. Мы тоже не лучше в этом плане, но иначе мы бы не продавались вообще. Я постоянно мечусь между желанием творить и рубить бабло, Сережа. Вот в чем мой косяк. Я сам стал рабом этой системы потребления, и мне тяжело будет покинуть эту зону комфорта. Вот я подарил тебе крутую тачку. Скажи только честно, ты бы мог ее завтра продать и купить обратно свое корыто? Что у тебя там было-то? Скорпио? Смог бы. Спокойно ответил я. А я нет. И если я и продам свой Майбах, то только чтобы купить Роллс-Ройс. И знаешь, я тебе даже завидую на самом деле. В тебе больше свободы и разгильдяйства. И если завтра у нас все навернется, и мы останемся у разбитого корыта, то ты пойдешь охранником в Пятерочку работать, а я вздернусь. Тут больше от личности зависит все-таки, возразил я. «Да, от нее тоже, но больше от привычки жить той жизнью, что у тебя уже есть. Это нам только втирают, что нужно выходить из зоны комфорта, чтобы понять другие грани жизни. Большинство людей даже не могут в нее войти». «Ладно, не грузи, пойдем лучше пивка накинем, сушняк в горле после твоей травы. Главное, из моего рассказа ты вынес. Становись фазером». «Тебе самому не смешно предлагать такое Богу?» Мы посмеялись и пошли на планерку. Сегодня был особенный день. Мы его называли заявочным, проводили раз в неделю. От игроков постоянно поступали какие-то предложения по улучшению функционала игры, просьбы ввести или поправить тот или иной контент. Ирина и Алексей занимались подборкой, зачитывали их вслух, а затем мы их обсуждали и решали, что с этим делать. На сегодняшнем собрании не было Валентина, занятой человек. Также мы не стали звать Лану, нужны были только опытные игроки и игроделы. «Давайте по очереди, друзья», – попросил Костя. «Кстати, Ирочка, как прошла ночная операция по искоренению дерьма в наших рабочих кругах?» «На высшем уровне, Константин Сергеевич, забанены были все, кроме одного участкового. Главгад наказан землей». «Не одобряю я эти ваши методы, Ирочка. Ох, как не одобряю. Но не могу не признать, что они оказывают магический эффект на свидетелей. В техподдержку пришло несколько писем с благодарностями за проявленный вами героизм». «Толпой нубов посекли, тоже мне героизм», — мыкнул Алексей. «Знаете что? На мгновение мне показалось, что рядом со мной сидит Ираэль. У нас давно работает простое правило. Если я вам не нравлюсь, то встретимся сегодня на арене Мирграда. Только вы и я. Обычная дуэль, и мы проверим, кто из нас не прав. Какой у вас там уровень? Напомните, пожалуйста». «Бросьте, я администратор. Я решаю проблемы игроков, а не убиваю их и не наказываю. Я вообще не покидаю пределы Мирграда и не занимаюсь качем. Я просто работаю, понимаете? Работаю. Если вам так интересно, то я эльф 20 уровня». «Урою с одного удара, что здесь, что там», – пообещала Ирина и Алексей скис. «Хватит кошмарить нашего админа. Давайте, Алексей, что вы там накопали? Костя не очень любит, когда мы здесь собачиться начинаем». Игроки предлагают ввести в игру технические средства передвижения. Скажем так, добавить немного стимпанка. У нас есть гномы, пусть появятся машины и мотоциклы. «Идея интересная, надо думать», – согласился Костя. «Запихаем в лутбоксы или дадим как подарок по подписке?» «Может быть, крафт?» – — предложил я. «Пусть собирают там шестеренки всякие». «Чертеж продаем за кучу денег, а без него нельзя собрать мотоцикл. Нормально, в принципе. У нас есть определенные проблемы с инфляцией, чтобы вы понимали. Это в любой игре так происходит. Я очень хотел сделать реальную экономику, но пока это чертовски сложно». «Пока будут магазины, которые продают шмотки, конечно», — согласился я. «Реальная экономика возможна только при условии, что все вещи игроки производят сами, и их количество в мире ограничено, и они обладают определенным сроком службы». «И мы получим тут кучу задротов, которая вместо игры и кача занимается крафтом. Это надо менять всю систему на корню. Сложно, невыгодно, экспериментально». Костя забарабанил пальцами по столу. «Люблю мотоциклы. Давайте сделаем, только как премиум маунтов. Можно их гномьей водкой заправлять, например. Опять-таки цена вырастет на нее. Отберем у игроков лишние деньги, да срубим новых. В этом цель любого обновления онлайн-игры». «Можно сделать так, что сам байк можно купить недорого, но его обслуживание и улучшение будут обходиться в копеечку», — заметила Олеся. «Да, как в реале. Купил тачку в кредит, гарантия кончилась, машина сломалась окончательно. Система потребления диктует нам свои правила. Хорошо, я подумаю». Костя стал записывать в блокнот. «Дальше что там?» «Игроки просят уничтожить моба «Живая пушка» в локации возле Райги. Он слишком крутой», — зачитала Ирина. «Я такого монстра не делал. Нет у меня таких чудищ». «Это наследие Энге», — напомнил я. «Мы уже говорили о нем месяц назад, но моба никто так и не поправил. Его просто нужно удалить». «Хорошо, займусь сегодня же. Черт, мне не хватает сокреатора со всеми этими правками и предложениями». В Нордхейме завелся становый олень. Алексей усмехнулся. «Игроки просят с ним разобраться». «Кто?» Костя потер глаза. «Какой олень?» Пошел слух, что на севере в старом лесу появился олень, агрессивный моб, который каким-то образом станет, то есть обездвиживает игрока, а потом забивает его насмерть копытами и рогами. Уже пострадало около 10 игроков, которые пошли на него охотиться. «Да». Босс полез в блокнот и стал его активно листать. «А, понятно, это нужно поправить. Я там обновлял недавно баланс монстров и мог накосячить. Признаюсь и каюсь. Сережа, ты уже долетел до севера?» «Почти, сегодня ночью буду там». «Вот тогда на тебя эту задачу и повесим. Нужно проверить, что это за зверь, каким образом он станет игроков и почему его никто не может убить. Не можешь сам, попроси северных волков. Думаю, они будут не против поучаствовать в охоте. Доклад по этому инциденту должен быть озвучен в течение 3 дней. Усек?» «Так точно, будет выполнено». «Я могла бы присоединиться к охоте на этого моба-читера», — заявила Ирина. «Ха, знаю я, зачем ты со мной туда хочешь. Будешь следить за мной и ревновать к валькириям». «А у вас других дел нет, что ли?» — поинтересовался Костя. «У вас там охотники и модераторы стройными рядами маршируют, а вы собрались на оленя охотиться? Это недостойная работа для такого профи, поэтому я отправляю Сергея одного». «Изнасилуют его там», — улыбнулся Алексей. «Северные волки набрали кучу женщин, и их теперь чуть больше, чем мужчин». Ирина тут же нахмурилась и посмотрела на меня. «А вы откуда знаете?» — спросил Костя. «У меня же жена играет тоже. Она как раз трется возле северных границ по росту уровня и встречает иногда этих воительниц. А девки они такие, вечно ноют друг другу, что им настоящих мужиков не хватает». «Что же, отличные новости», — хохотнул Костя. «Нашему другу можно только позавидовать. Что у нас там дальше?» «Игроки хотят, чтобы гномы стали чуть выше ростом». Ирина очнулась от своих темных дум. «Сейчас они невысокие, и игроки не могут попасть по ним». «Это расовый бонус». «Сами же гномы просят сделать им плечи поменьше и руки чуть длиннее. У них не всегда получается сражаться двуручным оружием, особенно если оно на короткой ручке». «Это расовое ограничение, так и отвечайте. Сами просили меня больше полугода сделать гномов. Вот, держите, распишитесь, радуйтесь. А нет, начинают ныть. То руки короткие, то рост низкий. Что мне с ними делать?» «Тестить лучше», — ответил я. «Уверен, что наша тест-группа хером груши околачивает, а не прогоняет гномов через реальное горнило войны». В данной версии гномов главный косяк в том, что они могут сражаться только одноручным оружием, ну и щит, конечно, им нужен. Без него их разносят с двух пинков, особенно если враги орки. Но ведь игроки хотели, чтобы гномы были крафтерами-кузнецами в первую очередь, а потом уже всякими там воинами. Не согласился Костя. Я так и сделал. Это крафт-класс. Они качаются, создавая всякий мусор. Ладно, давайте не будем спорить, а то получится как с эльфами поганными. Сколько мы их тестили? С какой болью магию им резали, да новую добавляли? И один хрен к 40-му уровню маг становится скорее саппортом, чем крутым чуваком, который в соло может зачистить данж. У них манны не хватает, напомнил я. Игроки стонут уже год, что надо увеличить предел магической силы. И тогда у нас получатся самые имбовые волшебники, возразила Ирина. Нет уж, пусть остается как есть. Давайте им лучше заклинания чуть-чуть подправим. Поганый геймдев, всегда так, выругался Костя. Делаешь одно, отваливается другое. Почему нельзя сразу протестить и сбалансить как надо, а? Потому что ты создал слишком большой мир и ввел огромное количество сущностей, так что даже самый крутой геймдизайнер не справится. Добавим сюда мутную систему, непрозрачные левелапы, отсутствие классических таблиц в том же Excel, и все, приехали. В итоге у нас не игра, а телега с кучей колес разного диаметра, которые крутятся куда хотят, а некоторые вообще в воздухе висят. Ответил я, и Олеся захлопала в ладоши. Ох, как бы я хотел, чтобы вы попали на мое место, хоть разочек, да попробовали сами все это в башке удержать. «Да, я понимаю, что теперь мы ведем системное наполнение разных таблиц, планов, и спасибо Олесе за это. Но она сама говорила, что там процентов 10 от силы перенесено. Может быть, Сергей, тебе стоит помочь ей? Ты же тоже геймдизайнер, как-никак». «Я не математик, а нарративщик. Мне еще нужно второй отдел охотников формировать». «Вот, кстати, что по нему. Полтора месяца прошло с того момента, как я попросил тебя поискать сновидцев. Есть подвижки? И что с обучением Ланы?» «Да, есть», — ответил я. «Буквально на днях будем собеседовать мужчину и женщину, если они не испугаются в последний момент, конечно». «Возьмите мужика», — посоветовала Ирина. «Женщин у нас и так пруд пруди». «Как успехи у Ланы?» — Костя выразительно хмыкнул. «Скоро начнем гулять по лимбу вместе. С обычным осознанием у нее все уже очень хорошо». «Ладно, поверю на слово, так и быть. Заседание продолжается».